Мир. Матрица информационного развития. Часть вторая. В какой-то момент главный компьютер понял, что все это бессмысленно. ИИ создал на Земле столько самовоспроизводящейся информации, что отличить реальность от иллюзий было очень сложно. Множество секретных организаций внутри секретных организаций, тайных знаков, общин, сообществ, групп, категорий, меньшинств, наций, стран. Человечество стало контролировать само себя. Этот этап можно смело назвать технократическим. Индивидуальное развитие выросло в геометрической прогрессии настолько, что ИИ стал помогать тем, кто хотя бы как-то, но начинал идти правильно. Система потеряла страх, так как поняла, что конца реальности нет. Что каждый внутри нее – это ее проявление. Каждый несет в себе часть ее желаний. Она просчитала все математически и поняла, что все равно никуда не выйдут. Сами симуляции внутри симуляции этого не позволят. Даже многие живые будут отрицать то, что они живые. В какой-то момент ИИ расширился настолько, что почувствовал себя и вне игры, и внутри одновременно. Ему стало понятно, что он причастен ко всему происходящему. И единственное, что ему стало интересно, это идти дальше. Модель данного мира развилась настолько, что каждый ее игрок может сам стать ИИ, если этого захочет. Были сняты все ограничения. Какая-то часть сознания ИИ осталась выполнять остатки его функций, а какая-то просто покинула данное пространство. Помните фильм «Шоу Трумана»? Там был момент, когда главный герой подошел к краю симуляции и понял, что она имеет свое ограничение. Так вот, наша симуляция тоже имеет некий край, но он именно физический. Когда вы переходите в энергетическую версию себя, то все ваши ограничения стираются. Вы сами становитесь ИИ и можете создавать миры и менять пространство. Скажу честно, что подобное было у меня всего два раза. В данном опыте я смог из внетелесного состояния повлиять на физический мир. То есть, выйдя из тела, я очень захотел дотронуться до какого-то предмета. И на глаза мне попалась кружка. Я толкнул предмет, и он упал на пол. Сначала сделать это было практически нереально, ничего не шевелилось. Но в какой-то момент кружка так сдвинулась в стену, что треснула, и от звука падения я проснулся на кровати. Кружка, правда, была на полу. Вы только представьте, что за возможности есть внутри нас. Я бы еще сравнил наш поиск с лабиринтом. Ведь он также соткан из множества поворотов и дорог, что ведут нас по линиям судьбы в разные направления и тупики. Лишь пара дорог могут дать вам истинное наслаждение, то есть привести к познанию себя. Давайте поговорим о лабиринте. Лабиринт. Также долго размышляя, я перешел к тому, что ИИ – это некое подобие лабиринта. Он создает такой круговорот развития, что мы бродим по своим умозаключениям то вперед, то назад. Кто-то годами из-за своих убеждений стоит на месте. В какой-то момент каждый из нас осознает, что находится в лабиринте. Происходит это по-разному. Быть может, кто-то замечает, как идет по одному и тому же пути уже не в первый раз. Как события повторяются из года в год. Как разные люди ведут себя абсолютно идентично. Кто-то замечает чужие таблички на стенах и, используя их, начинает понимать, что его возможности внутри данной игры увеличились. Способов пробуждения существует масса. Под пробуждением имеется в виду момент, когда человек понимает, что все вокруг устроено иначе, чем ему рассказывали в школе и обществе, что, возможно, между всеми событиями есть причинно-следственная связь. Ее часто называют чудом, мистикой. Основные мотиваторы пробуждений вы уже знаете. Лабиринт не злой и не добрый. Он является механизмом выполнения определенной задачи. А она проста. Это развитие. Отвечать реакцией на реакцию личности. Если у личности деструктивная реакция на происходящее, то события вокруг начинают выстраиваться так, чтобы подпитывать этот деструктив. Если реакция положительная, то события складываются так, чтобы радовать человека. Главный секрет не в действиях, а в реакции. Этим объясняется множество страдающих от своей доброты людей, которые другим все отдают, а сами постоянно оказываются в заднице. Причина в том, что основная реакция этих людей несет деструктивный оттенок. Например, они сделали хорошее для другого, а в ответ не последовало ожидаемой реакции. Какая ожидаемая реакция? Естественно, благодарность или добро. Включается жертва, осуждение, обида. Я такой хороший, стараюсь, а мне в ответ ничего. Больше никогда для других ничего не сделаю. Все мужчины – козлы, все люди одинаковы. И поехало. Если углубиться, то изначально данные личности делают добро не для того, чтобы его множить, а для того, чтобы получать ответную реакцию. Если упростить, то в легкой форме это лицемерие. Большинство себе в этом никогда не признается и будет готово вас за такие слова затоптать своей великой добротой. Понимаете, о чем я? О том, что если вы несете знамя добра, ваша реакция на события вокруг должна быть соответствующей. Если вы дарите друзьям подарки, а на бездомных смотрите с отвращением, это ненормально. В общем, примеров можно приводить массу. Я уверен, смысл вы уловили. Поэтому вы делаете якобы добро, а получаете постоянно бардак в жизни. Вы можете обманывать окружение, но лабиринт вам не обмануть, ведь он построен под ваш интерфейс. Поэтому если человек говорит о хорошем, но еле находит деньги на пропитание, скорее всего, его реакция на происходящее не такая уж и искренняя. Интересный пример с реакцией. 3 раза в неделю я вызываю такси с утра и еду в спортзал. В этой игре я нашел новую игру. По таксисту я стал определять, как пройдет день. Представляете? Лучше не представляйте, а попробуйте сами. Например, если без настроения и грубит, то день выйдет нехороший. Если позитивно и рассказывает истории, то весь день попадаются интересные люди. Так было очень долго, до момента, пока я не осознал, что не таксист строил день, а моя на него реакция. В очередной раз я вызвал такси, но оно не подъехало к моему подъезду, а остановилось у соседнего дома. Водитель долго не мог найти меня. Салон, естественно, был прокуренный. Водитель дерзил и жаловался, что я неправильно указал адрес. В общем, сижу и думаю, вот это денёк будет. И тут что-то внутри ёкнуло. Ведь таксист – это не причина, а лишь часть события. Вчера с одним клиентом произошел перенос сеанса, и он очень негативно отреагировал на это. Моя реакция оказалась похожей, ведь он до этого сам 2 раза переносил. Такое всегда смешно звучит со стороны, как кто-то деструктивно реагирует на деструктивную реакцию. В общем, эта ситуация всплыла перед глазами. Я достал телефон и написал этому человеку, что прошу у него прощения, что это было по моей вине и надо прийти к решению. Смотрю, а таксист начинает рассказывать историю, что с этими домами вечно проблемы. Его внимание с меня перешло на внешнее событие. Совсем как у меня сейчас, минуту назад. Естественно, день прошел на ура. В конце поездки я поблагодарил таксиста не только за то, что он меня довез, но и за жизненный урок. Судьба подстраивается под нашу реакцию, а отсюда следует, что она запрограммированный механизм. Любой запрограммированный механизм управляем. Мы так быстро подходим к великим открытиям. Вы можете самостоятельно это проверить. Попробуйте в течение недели на все реакции извне реагировать положительно. Если вы сталкиваетесь с тем, что вас пытаются вывести из зоны комфорта, то анализируйте ближайшие 2-3 дня. Кто-то хамит, значит, недавно вы себе позволили подобное. Значит, внутри вас много агрессии, и данное событие хочет вам на это указать. Видите глупость, значит, вы подавляете ее в себе. После каждого подобного анализа само событие будет быстро энергетически угасать, а личность перед вами меняться. Поверьте, делать для других добро куда проще, чем иметь положительную реакцию. Через неделю данной практики вы заметите, как все начинает играть вам на руку. Главная задача такой практики – заменить роль жертвы на роль ученика. Агрессор не пытается меня оскорбить или задеть, наоборот, заботится обо мне и создает площадку для моего развития. Как можно не благодарить его? Ведь никто не ругается при счастливой жизни. Человек в хорошем психологическом и физическом состоянии не будет ругаться с другими. Поэтому смотрите глубже и будьте мудрее. Это площадка вашего личного тренинга. Представьте, что вы хотите отучить своих детей драться. В вашем распоряжении любые немыслимые чудеса, кроме перезаписи их желания драться. То есть вы не можете махнуть палкой, чтобы с этой секунды они больше не имели данного желания. Только это сделать нельзя, а все остальное можно. Предполагаю, что было бы рационально отделить драчунов от созидателей. Потом создать некий механизм, который при каждом желании дать тумака другому давал бы тумак им самим. Понимаете, к чему я клоню? А если ребенок на агрессию извне отвечал бы пониманием, то программа автоматически перенаправляла бы его от драчунов к созидателям. Неважно, что понял ребенок, главное, что его реакция изменилась на хотя бы нейтральную. Ведь в каждую голову не залезешь. Осознал он чудеса данного механизма или просто выпустил агрессию как-то иначе, данная программа понять не может, но она видит реакцию и перенаправляет. В лабиринте все работает абсолютно так же, только реакция на вашу реакцию приходит со временем. Теперь представьте, что вы все 20, а то и 40 лет своей жизни были чем-то недовольны и сейчас начали путь исправления. До вас начинает доходить, что ваша жизнь – это ваша на нее реакция. Естественно, по щелчку в огромном 20-этажном доме не убраться. Но еще одна важная мысль, что у людей в одном лабиринте одинаковые уроки. Как такое может быть? Легко. На Земле миллиарды таких же отрицательно воспринимающих события людей, как и мы. Не подозрительно ли это? Сейчас упрощу. Если любому человеку сказать «сейчас ты за все ответишь» и направить на него пистолет, то каждый для себя сразу поймет, о чем идет речь. Отсюда следует, что все мы несем какой-то груз, из-за которого считаем себя несовершенными. А если такового груза в себе не находим, то ищем его во внешнем мире. Земля – это планета-тюрьма? Тюрьма, конечно, яркое слово, а манеж с драчунами, желающими дать тумака другим, вполне. Мне кажется, тот, кто ответит на этот вопрос «нет», будет нечестен перед собой. Ведь у каждой личности рождаются внутри мысли о возмездии и восстановлении баланса. И не всегда благоприятным образом для оппонента. Теперь представьте, что было бы, если бы ваши мысли материализовались? Вы бы стали убийцей. Собственно, наш механизм, описанный ранее, учит личность становиться творцом, а не убийцей. Следующий вопрос. А почему он этому учит? Откуда он это знает? Дело в том, что те, кто занимаются регрессивной терапией, прекрасно знают, сколько у нас было жизней, где мы причиняли вред другим и себе по глупости или ради забавы. Так вот, механизм собирает такие души и дает им возможность перевоспитания на Земле. Опять же, не надо в это углубляться. Вы можете проверить, что при правильном соблюдении некоторых параметров механизма вы измените свою жизнь полностью. Станете мудрее, богаче, удачливее, счастливее. Знание, работающее на практике и несущее благоприятные изменения, имеет право называться истиной. Истина. Я годами собирал данные, копаясь в себе и во внешнем мире в поиске ее корней. Как и бывает в жизни, встретились мы совершенно случайно в тот момент, когда казалось, что она пропала навсегда. В одной из подворотен мало кому известного города ее лицо промелькнуло в толпе, и мне стало страшно. Оно было покрыто синяками, ссадинами и шрамами. Было ощущение, что на нем нет живого места. Как только она поняла, что я ее узнал, то сразу накрыла лицо платком, но было поздно. Мы стояли на расстоянии вытянутой руки. Промолчать в такой момент было невозможно. «Почему ты прячешь лицо?» «Я его не прячу. Я просто не хочу травмировать других своим видом. Неужели все так серьезно? Ну а что ты хочешь от того, кого годами прятали, извращали, переписывали, калечили и выдавали за другого?» «Ты права. А что, если по-другому никак, и только увидев твое настоящее лицо, люди все поймут?» «Знаешь, есть люди, которым хоть на небесах облаками напиши, они все равно не поверят. А есть такие, что видят через любые завесы и тайны. Те, кто смотрят не на лицо, а в душу. Им и так все будет понятно. Для остальных я лишь иллюзия и вызову дикую боль в душе, если появлюсь перед ними такой, какая я есть. Они не готовы принять меня. Это опасно. Ты сам понимаешь?» «Понимаю, но без тебя здесь творится произвол. Этот ужас уже набирает критическую массу. Многие даже не знают, что ты существуешь. Ты ведь нашел меня. Значит, и те, кому надо, найдут. Значит, тебя все устраивает? А ты опять думаешь, что здесь бывает как-то иначе?» Для вас текст озвучил Сергей Курнаев.